Глава 23. Я помню, что мы, сестры, много спорили с нашими подругами и друзьями, с учителями в гимназии, дома между собой. Темы были разные — справедливость, судьба, красота, Бог. Подобные споры были обычным делом в наше время, значительно больше, чем теперь. Спорили мы, конечно, и об Эрец Исраэль, о проблемах ассимиляции, о партиях, о литературе, о социализме, о войнах, которые вел еврейский народ. Главными спорщиками были Хая и Фаня со своими друзьями и подругами. Я в этом участвовала меньше, поскольку была младше, и мне всегда говорили «твое дело только слушать». Хая возглавляла организацию сионистской молодежи, или, может, была там секретарем. «Мама твоя состояла в социалистической молодежной еврейской организации Ашомер Ацаир». И я также через 3 года после нее вступила в эту организацию. Клаузнеры хотели, чтобы ты даже названия этого не слышал. Они очень-очень боялись, что ты, не приведи Господь, приобретешь красноватый оттенок. Однажды, кажется, это было зимой, на праздник Ханука, разгорелся у нас большой спор, который длился с перерывами несколько недель. Наследственность и свобода воли. Помню, как сегодня, что твоя мама вдруг произнесла довольно странную фразу. «Если вскрыть человеческий череп и извлечь мозг, то сразу же станет видно, что наш мозг всего лишь кочан цветной капусты. Даже мозг Шопена или Шекспира — всего лишь цветная капуста». Я уже забыла, в какой связи Фаня сказала это, но помню, что мы очень-очень смеялись, не могли остановиться. У меня от смеха даже слезы выступили. Но она даже не улыбнулась. У Фани был такой обычай, порой... сказать на полном серьезе такое, от чего все рассмеются. И она знала, что будут смеяться, но сама не смеялась. Фаня смеялась лишь в тех случаях, когда это как-то трогало именно ее. Смеялась одна, отдельно ото всех, когда, казалось, ничего смешного нет. «Вот как раз тогда твоя мама и взрывалась смехом». Впрочем, случалось это с ней чрезвычайно редко. А если Фаня смеялась над чем-нибудь, то все в комнате начинали хохотать вместе с ней. «Всего-то вот такая капуста», — сказала она и, раздвинув ладони, показала размеры этого кочана. «Но что за чудо? Эта капуста вмещает и небо, и землю, и солнце, и звезды, и идеи Платона, и музыку Бетховена, и французскую революцию, и романы Толстого, и ад Данте, и все пустыни, и все океаны. Есть там вдоволь места и динозаврам, и китам. Все легко проникает в недра этой капусты». И надежды человечества, и страсти, и вожделения, и ошибки, и фантазии. Всему там находится место, даже бородавки с черными волосами, что растет на подбородке дурацкой башки. В ту самую секунду, как Фаня неожиданно вставила отвратительную бородавку на башке где-то между Платоном и Бетховеном, все мы вновь покатились со смеху. Все, кроме твоей мамы, которая только смотрела на нас в изумлении, будто это не ее... Капуста рассмешила всех нас. Потом Фаня написала мне из Праги философское письмо. Мне тогда было около 16, а она уже была 19-летней студенткой. Возможно, она писала свои письма ко мне чуть-чуть свысока, потому что я всегда считалась малышкой-глупышкой, но я помню, что это было довольно длинное, подробное письмо о проблемах наследственности, в их столкновении с окружающей средой и свободой волеизъявления. Сейчас я попытаюсь пересказать тебе, но, разумеется, своими словами, а не словами Фани. Ведь вряд ли и среди моих знакомых найдется много таких, кто был бы способен говорить так, как Фаня. Рассуждала Фаня примерно так. Наследственность и формирующую нас окружающую среду, а также общественный статус, все это можно сравнить с картами, которые раздаются вслепую до начала игры. В этом нет никакой свободы. Мир тебе дает, а ты просто берешь то, что дают, без какой-либо возможности выбирать. Но вопрос в том, что каждый из нас делает с картами, которые ему сдали. Ведь бывают игроки великолепно играющие и при не слишком хороших картах, а бывают и те, у кого все наоборот. Даже если карты выпали замечательные, они все продуют. Это и есть наша свобода. Свобода сыграть теми картами, что нам сданы. Но и эта свобода во многом зависит от везения каждого игрока, от его терпения, разума, интуиции, смелости. Тех качеств, что тоже лишь карты, которые выпали или не выпали нам перед началом игры. А если это так, то что же в конечном итоге остается нам как свобода выбора? Не так уж много, утверждала твоя мама. Возможно, нам оставлена всего лишь свобода смеяться над нашим положением, либо оплакивать его. Свобода принять участие в игре или исчезнуть. Свобода попытаться, по крайней мере, понять, в чем нужно, а в чем нельзя уступать, либо не делать таких попыток. Короче, выбор между тем, чтобы провести эту жизнь бодрствуя, или провести ее в полудреме. Если уж мы говорим о противостоянии судьбы и свободы выбора, если уж говорим о картах, то у меня для тебя припасена еще одна история. У Филиппа, нашего кучера-украинца, был сын, смуглый красавец Антон. Черные сверкающие глаза, точно два алмаза, уголки губ чуть-чуть оттянуты вниз, словно от презрения, плечи широкие. Говорил он таким басом, что когда возвышал голос, то звенели стеклянные безделушки на комоде. Всякий раз, когда по улице шла ему навстречу девушка, этот Антон обязательно замедлял шаги, а девушка непроизвольно убыстряла свои, и дыхание ее учащалось. Я помню, что мы, сестры, подсмеивались друг над другом, а иногда и над нашими подругами. Что, вырядилась в эту блузку ради Антона? Или цветок в волосах в честь Антона? Или кто это в честь Антона отправился гулять по улице в плиссированной юбке и коротких белоснежных носочках? Рядом с нами на улице Дубинской проживал инженер Стелецкий, племянник княжны Равзовой, который в 12-летнем возрасте был отдан в работники твой дедушка. Это был тот самый несчастный инженер, что основал мельницу, где папа сначала трудился простым рабочим, потом от имени этого инженера руководил всей мельницей и, в конце концов, выкупил ее. Я до сих пор помню его имя и отчество — Константин Семенович Стелецкий. Жену его звали Ира, Ирина Матвеевна. И в один прекрасный день она просто бросила мужа и двоих детей, которых звали Сеня и Кира. Женщина эта сбежала с одним голубым чемоданчиком прямо в избу, что стояла напротив. Избу Антона, которую тот построил своими руками за нашим двором на самом краю усадьбы. Там был выгон для коров. Видно, у нее были причины сбежать от своего мужа. Он, возможно, и был каким-то там гением, но при этом пьяницей, болтуном, нытиком. К тому же он не единожды проигрывал ее в карты, то есть отдавал ее на одну ночь в качестве платы, если ты понимаешь, что я имею в виду. Отдавал ее на ночь тем, кто выигрывал у него в карты. Я помню, как однажды спросила об этом у мамы, но она перепугалась, аж побледнела, и сказала мне: «Сонечка, ой-ой-ой, постыдись, немедленно, ты слышишь? Немедленно перестань думать о таких некрасивых вещах и начни думать о вещах красивых. Ибо это известно, Сонечка, если девушка думает о некрасивых вещах, у нее тут же начинают расти в разных местах на теле волосы, и голос у нее становится грубым, неприятным, как у мужчины. А после всего этого никто на всем белом свете не захочет на тебе жениться». Вот так нас тогда воспитывали. Но сказать правду, я и сама не очень-то хотела думать о таких вещах. Думать о женщине, которая в качестве платы должна была идти в какой-то грязный бардак с каким-то пьяным негодяем. Но как прогнать такие мысли? Они ведь не телевизор, где, если увидел что-то неприятное, то жмешь себе на кнопку и перескакиваешь на другой канал. Некрасивые мысли, они словно гнусные червяки внутри цветной капусты. Тетя Соня рассказала, что Ира Стелецкая была женщиной нежной, миниатюрной, с приятным лицом, на котором будто застыло удивленное выражение, как если бы ее застали врасплох. Она всегда выглядела так, словно ей только что сообщили, что Ленин ждет ее во дворе, желая с ней поговорить. В избе Антона она прожила несколько месяцев, а, быть может, полгода. Муж не позволял детям даже приближаться к ней и запретил им отвечать, когда она пыталась к ним обратиться. Но они могли видеть ее каждый день издали, и она тоже могла видеть их. Стелецкий тоже видел ее постоянно. Антон любил носить Иру на руках. Даже после двух родов она сохранила тонкую красивую фигуру, словно у 16-летней девочки. И Антон, бывало, поднимет ее и кружится с ней в танце, подбрасывает в воздух и ловит. Опля! Ира верещала от страха и колотила Антона маленькими кулачками, а тому ее удары были, что щекотка. Он был силен, как бык, Антон. Голыми руками мог выпрямить едва ли не любую погнувшуюся в нашей карете железку. Это была настоящая трагедия. Каждый день Стелецкая видела дом и детей, и мужа, и они тоже каждый день издали видели ее. Однажды несчастная женщина, она сильно выпивала, прямо с раннего утра тянулась к бутылке, спряталась у ворот их дома и дожидалась в засаде, когда из школы возвратится Кира, младшая. Я случайно оказалась неподалеку и видела, как Кирочка не позволила матери себя обнять, потому что отец запретил с ней общаться. Малышка боялась отца, боялась даже сказать матери несколько слов. Она брыкалась и кричала «Спасите!», пока Казимир, слуга Стелецкого, не вышел на крыльцо. Он замахал руками, будто прогонял курицу. «Кыш-кыш!» Никогда не забуду, как Ира Стелецкая бежала прочь, рыдая. Она голосила, как какая-нибудь служанка, как простолюдинка. Она выла, точно собака, у которой отобрали щенка и убивают прямо на ее глазах. Было что-то подобное у Толстого. Ты ведь наверняка помнишь Анну Каренину, тот эпизод, когда Анна однажды тайком пробирается в свой дом, чтобы увидеть сына, и чем все это кончается. Только у Толстого это совсем не так жестоко, как произошло у наших соседей. Убегая, Ирина Матвеевна поравнялась со мной близко-близко, вот как ты сидишь сейчас. Меня буквально оглушили ее завывания. Лицо у нее было как у безумной. В тот момент в ее лице, в ее взгляде я прочитала начало смертельного конца. И в самом деле, спустя несколько недель или месяцев, Антон бросил ее, а может и не бросил, а просто по делам уехал в одну из деревень. И Ирина вернулась домой, ползала на коленях перед мужем, и инженер Стелецкий, видимо, все же сжалился над ней и принял обратно, но ненадолго. Ее то и дело забирали в больницу, и в конце концов явились санитары, завязали ей глаза, связали руки и отвезли ее в сумасшедший дом в город Ковель. Я помню ее глаза, и это так странно, ведь с тех пор прошло 80 лет. Была Вторая мировая война и Холокост. И войны, которые велись здесь, и было постигшее нас несчастье, и кроме меня все уже умерли. И все-таки глаза ее и сегодня пронзают мое сердце, словно две острые спицы. Придя в себя в больнице, Ира возвращалась домой, занималась детьми, даже возилась в саду, кормила птиц и кошек, а потом ее снова увозили в желтый дом. Так повторялось неоднократно. Но однажды она убежала в лес. Ее поймали и вернули домой. А через несколько дней она взяла бидон с керосином и отправилась к избе Антона, крытой толем. Антона в доме не было. Она спалила избу со всем скарбом и сгорела сама. Помнится, в те зимние дни, когда все вокруг покрывал снег, черные стропила сожженной избы торчали из белого покрова обугленными пальцами, указывая на лес. А вскоре инженер Стелецкий совсем сбился с пути. Тоже тронулся умом, снова вдруг женился, обнищал и в конце концов продал папе свою долю во владении мельницей. Долю княжны Равзовой твой дедушка сумел выкупить еще раньше. Он ведь начинал у княжны в услужении. Нищий мальчик 12,5 лет, которого мачеха выгнала из дому. А теперь посмотри сам, какие круги рисует судьба. Ведь и у тебя мать умерла, когда тебе было 12,5. В точности, как твоему дедушке. Тебя, правда, не отдали полубезумной помещице, вместо этого тебя отправили в кибуц. Там ты был ребенком со стороны. Не думай, будто я не знаю, что это значит, ребенок со стороны. Так называли они детей, родившихся не в кибуце. Но тебя там поджидали вовсе не райские кущи. Дедушка твой в 15 лет уже фактически управлял мельницей княжны Равзовой, а ты в этом возрасте писал стихи. Спустя годы мельница перешла в собственность твоего дедушки, который в глубине души презирал любую собственность. У моего папы, твоего дедушки, были и упорство, и благородство, и мудрость. Только счастья не было».